Глава 8. В эту ночь Совет 13 принял окончательное решение касательно судьбы иноземного агрессора. Приказ атаковать тварь, угрожающую безопасности эффективного общества, они утвердили практически единогласно. Австралия не объявляла кайрамам войну, поэтому вмешательство этих существ в дела человечества было воспринято не иначе, как терроризм. Синий дракон подтвердил это, уничтожив без предупреждения 2 беспилотника на территории Мексики. Чужак атаковал моментально, даже не позволив начать переговоры. Внутри самолетов летчиков, конечно же, не было. Однако в Совете не сомневались, что даже их присутствие не остановило бы дракона от нападения. Когда кайрам-разведчик был замечен на территории Петербурга, ситуация стала еще более очевидной. Крылатые твари поддерживают деградирующую часть населения. Необходимо было действовать немедленно. Лишь 2 в Совете 13 высказались против, но теперь Джордж Уилсон решил не брать во внимание мнение паразитов. Эти 2 были нужны в Совете лишь для того, чтобы умаслить живущих здесь полукровок. Если Лонгвей хотя бы предложил Австралии биологическое оружие в виде дзями, то от Брана Киву было больше вреда, чем пользы. Именно этот сукин сын допустил утечку драгоценного антидота на территории России, за что его до сих пор считали своего рода предателем. Уилсон решил сохранить Киву жизнь лишь потому, что не хотел уничтожать редкого телекинетика, который мог пригодиться в случае непредвиденной ситуации. Но он никак не мог предположить, что эта самая непредвиденная ситуация примет обличие дракона. Человечество не знало, как сражаться с таким противником, уж точно не баллистой и доисторическими копьями. Но Уилсон был уверен, что земляне достаточно шагнули в разработке оружия, чтобы уничтожить какого-то жалкого птеродактиля. Австралия была оснащена лучшим оружием человечества. В ее армии было немало полукровок, а значит, победа определена. Дмитрий настиг Жака в тот момент, когда ближайший к ним беспилотник выпустил первую ракету. Все произошло так быстро, что Лесков даже не успел ничего предпринять. Яркая вспышка ослепила его, а когда он открыл глаза, то обнаружил, что француз жив. Ракета взорвалась в 5 метрах от них, наткнувшись на невидимый барьер. «Чтоб меня...» услышал в своем сознании Дмитрий удивленный голос Жака. Вот только язык, на котором он обратился к своему собеседнику, звучал совершенно незнакомо. Да и обращался ли Жак вообще? Возможно, это были всего лишь его мысли, которые Дима каким-то образом умудрился подслушать. Впрочем, сейчас это открытие волновало Лескова меньше всего. Он заметил, как беспилотник, атаковавший Жака, вильнул в его сторону, желая обогнуть невидимый барьер. Однако в этот момент француз мысленно рассмеялся и слегка передвинул стену. Мощный взрыв буквально оглушил Дмитрия. Он отлетел в сторону в растерянности, наблюдая за тем, как француз развлекается с, казалось бы, неминуемой смертью. Лесков был уверен, что телекинетик-полукровка не сумеет удержать барьер под таким давлением. Но он ошибался. Жак без всякого труда сохранял прозрачную преграду, расширяя и отдаляя ее от себя по мере необходимости. И с каждой новой взорванной ракетой веселился все больше. Они разбивались одна за другой, подобно мухам на лобовом стекле грузовика. «Должен признаться, я был идиотом, когда не хотел колоться вашей чудо-сывороткой», — усмехнулся он. «Кто же мог знать, что это настолько забавно?» «Мне с моими способностями было бы не так забавно», — отозвался Лесков, все еще недоверчиво наблюдая за действиями дракона. «Если бы я знал, что ты так быстро освоишься, то не обращался бы». «И пропустил бы такое шоу?» «Мне бы хватило прямой трансляции». «Да перестань, нет ничего интереснее, чем наблюдать за происходящим, сидя в первом ряду». В голосе Жака снова послышалась ирония. И в этот момент Лесков не мог не поразиться уверенности своего спутника. Француз больше не напоминал того труса, который предпочитал прятаться за спинами других. Чувство собственной неуязвимости вскружило ему голову настолько, что он даже не торопился нападать первым. Жак завис в воздухе, равномерно махая крыльями и как будто нарочно дразня врага своей неподвижностью. Мол, глядите, какая легкая мишень. Осталось только попасть. Сейчас он откровенно наслаждался беспомощностью своего врага. Слишком долго процветающие гоняли его по Парижу, точно крысу. Настало время приструнить этих ублюдков. В момент появления вражеских беспилотников Жак растерялся только в первые секунды. Внутри него все похолодело от осознания неминуемой гибели. И когда он решил применить свои способности, то рассчитывал на них не более, чем на попытку отмахнуться от ядерного взрыва. Каково же было его удивление, когда он осознал, насколько возросла его сила. «А мне уже даже интересно, что будет, если эта ракета все-таки долетит до нас», — насмешливо произнес он, обращаясь к Лескову. «Надеюсь, ты не собираешься проверять?» «Что-то мне подсказывает, что она вряд ли подпортит нам шкуру. В Париже моя чешуя уже выдерживала взрыв...» «А черт!» В этот момент Жак немного отвлекся и позволил беспилотнику пролететь у них над головами. Затем они оба услышали звук выпускаемой ракеты, и спустя мгновение оглушительный взрыв сотряс воздух. Не сговариваясь, оба дракона устремились обратно. Только сейчас до них дошло, что, быть может, Матео, Кристоф, Ханс и Фостер все еще находились на поверхности, желая помочь. А это означало, что беспилотник попал в цель. У Кристофа просто бы не хватило реакции, чтобы уничтожить ракету в воздухе или удержать защитный купол. Мощь взрыва была слишком разрушительной. Дима и Жак находились внутри телекинетической сферы, поэтому враг по-прежнему не мог нанести им вреда. Вот только их былое веселье разом испарилось. Мысль о том, что их спутники погибли, так глупо ужаснула их. И в сердце начало закрадываться знакомое ледяное отчаяние. Каково же было удивление этих двоих, когда они увидели летящих им навстречу Матео и Криса. Фиолетовый дракон летел чуть позади, уступив в данном случае лидерство своему более сильному товарищу. Что касается Шульца, то этот дракон был попросту великолепен. Он был немного крупнее остальных, обладал насыщенной золотисто-медной чешуей и мощными когтистыми крыльями. «Вы не пострадали? Слава богу!» — услышал Дмитрий голос Кристофа. «Я думал, вы уже убиты. Я думал... Господи, вы ведь тоже слышите мои мысли?» «Нет, только ты один такой избранный», — отозвался Жак, чувствуя облегчение, что таки не убил товарищей своей невнимательной игрой. Его хорошее настроение тут же вернулось, а с ним и легкая досада, что вражеские беспилотники почему-то больше не торопятся их атаковать. В первую же минуту этого нелепого боя количество австралийских пташек сократилось до 13. И, кажется, процветающие наконец начали понимать, что это сражение окончится, так и не начавшись. Их самолеты застыли в воздухе. «Все живы?» В этот момент за спиной Матео показался Ханс. Светло-серая чешуя этого дракона не выглядела какой-то особенно нарядной. Однако он был единственным из всех, у которого были черные перепонки, когти и рога. Фостер бы непременно назвал этого дракона самым стильным, будь у него такая возможность. Кстати, о Фостере. Мысль о наемнике на секунду, но все же промелькнула в сознании Дмитрия. Разумеется, он не рассчитывал, что Эрик пополнит их дружный строй самоубийц. Однако иногда этот трус все же отличался поразительной храбростью. «Почему они замерли?» — встревожился Кристоф, не сводя взгляда с выстроившихся в линию самолетов. Однако уже через минуту он получил ответ на свой вопрос. Прозвучало обращение Золотого континента. Говорил сам глава совета Джордж Уилсон. «Я надеюсь, что вы владеете основным международным языком Земли, поэтому сумеете понять и обдумать наше предложение. Мы, жители Океании, не желаем войны с вашим народом. Кайрамы и Океания не враги друг другу. Мы не прилетали на ваши земли, не уничтожали ваши самолеты, чего нельзя сказать о ваших солдатах. Я имею в виду ситуацию на Калифорнийском полуострове, где представитель вашего народа без предупреждения атаковал наш беспилотник. По законам планеты Земля, подобные действия расцениваются не иначе, как террор. Мы не можем знать, что вам рассказали русские. Однако, прежде чем вступать в войну, вы должны оценить ситуацию со всех сторон. Тот, кто вышел на контакт первым, не обязательно говорит правду. Миссия Океании заключается в первую очередь в том, чтобы спасти планету. Развитие общества зашло в тупик. Бесконтрольное размножение людей привело Землю в упадок, загрязнению, нехватке ресурсов, вымиранию животных. Планета отравлена, и единственный способ ее сохранить – это уменьшить количество жителей. В первую очередь, наиболее токсичные слои населения. Необеспеченных, больных, старых, плохо образованных, преступных, неспособных нести миру благо. Посудите сами, что бы вы делали, если бы умирал ваш дом? Разве не пытались бы его спасти? Поэтому я на правах главы правительства Океании от лица всей нашей планеты. Прошу вас не вмешиваться в дела человечества. Позвольте нам сохранить нашу Землю». Попытка вступить с драконами в контакт была последним шансом предотвратить войну. Джордж Уилсон и остальные члены Совета неотрывно смотрели на экран в ужасе, осознавая, насколько они беспомощны. Они до последнего надеялись, что синий дракон был всего лишь случайным выжившим чистокровным, вроде Лонгвея. Что здесь делать Кайраму-разведчику? Это не их планета, не их война. Они появились здесь лишь потому, что ловили беглых паразитов. И кому-кому, но только не Кайрамам сейчас обучать гуманности других. Чистокровные, без всяких сомнений, практически полностью уничтожили вид, который окрестили зависимыми, а также тех, кто им помогал. Однако озвучивать эти слова Уилсон не стал. Теперь, когда он понял, что оружие против чистокровного бесполезно, оставалось лишь надеяться на мирное урегулирование конфликта. Его глаза буквально впились в экран, над верхней губой выступила испарина, галстук почему-то начал душить. То, что Кайрамы медлили, придало ему надежду. Возможно, эти крылатые уроды все-таки задумаются над услышанным и не станут вмешиваться. Возможно, они уберутся обратно домой. Вот только эти Кайрамы и так находились дома. Слова Уилсона всколыхнули в них волну ненависти, которая разрасталась с каждой пролитой каплей крови. Миллионы людей были убиты только потому, что кто-то провозгласил себя выше других. А теперь эти убийцы заговорили об истощении планеты? Этот мир был достаточно богат, чтобы утолить потребности каждого живущего здесь существа. Но он был слишком беден, чтобы утолить человеческую жадность. Дмитрий знал это как никто другой. Твари, убившие его жену и друзей, теперь говорили об очищении Земли. Вот только что-то они не торопились начинать с самих себя. «Сможешь чиркнуть ему послание?» — произнес Лесков, мысленно обратившись к Кристофу. Тот согласился. В какой-то момент Шульцу захотелось попросту взорвать самый разговорчивый беспилотник, тем самым показав свои намерения. «Пусть эти ублюдки видят, как Кайрамы собираются не вмешиваться в дела человечества». Однако идея Дмитрия показалась ему более эффективной. Взгляд Кристофа переместился на ближайший к нему самолет, и в тот же миг беспилотник, словно потеряв контроль, принял в воздухе вертикальное положение и очутился точно напротив рупора процветающих. Раздался пронзительный скрип металла, и вскоре на поверхности крыла вертикального беспилотника из глубоких царапин стала складываться надпись: «Да низвергнется пламя с небес, да очистит оно землю». Затем один за другим беспилотники начали взрываться. Крис и Жак не сводили с них глаз до тех пор, пока не уничтожили последний. Воцарилась тишина, морозная, пряная, хмельная. Впервые она показалась Дмитрию настолько мелодичной. Прежде тишина наземного Петербурга ужасала его, но сейчас... Сейчас она звучала победой. Первой победой, которую не пришлось выменивать на десятки жизней, как будто смерть — это беззубая торговка на рынке. Эта тишина была триумфальнее любого гимна, любого марша. Взгляд Дмитрия скользнул по его спутникам, столь разным, непредсказуемым и своевольным. Эти люди никогда не были его подчиненными. Но, наверное, только сегодня Лесков по-настоящему разглядел в них своих союзников. Никто из этих полукровок не побоялся применить на себе опасную сыворотку, чтобы помочь другому. Да, конечно же, они боялись. Они ведь не идиоты, очертя голову бросаться на амбразуру, зная, что никто не выживет. И тем не менее, бросились. А затем мысли Лескова вернулись к Эрике. Если бы она только знала, что сегодня сделал ее препарат. Эта хрупкая женщина не просто создала для них оружие, она подарила им надежду. Именно благодаря ей впервые за долгие месяцы процветающие утратили свою неуязвимость. Больше они не смогут спать спокойно. Воспоминания о погибшей жене больно царапнули в груди. Господи, как же он по ней скучал. Не было ни дня, когда он не думал о ней, не представлял ее красивое лицо, любимые губы. Он бы многое отдал, чтобы сейчас иметь возможность ворваться в лабораторию и застать Эрику там, сидящей за рабочим столом, а затем прижать ее к себе, встревоженную и немного растрепанную, и рассказать, что они впервые по-настоящему победили. В ее глазах наверняка бы отразилось недоверие. Война имела уродливое свойство избавлять от привычки верить в хорошее. Но сегодня бы Эрика поверила. Этой ночью полукровки победили не только вражеские беспилотники, а в первую очередь свои страхи и собственную гордыню. До этой минуты все придерживались политики, каждый сам за себя. Однако сегодня все изменилось. Жак заговорил первым, мысленно обратившись разом ко всем присутствующим. «Я до сих пор пребываю в шоке, но, наверное, это было лучшим сражением за всю историю этой войны». «Особенно порадовала его непродолжительность», — заметил Ханс, весело усмехнувшись. «Господи, а ведь мы могли даже не обращаться. Ты и Крис прекрасно справились сами». «Тут дело не в справились, а в том, что враг наконец увидел, на что мы способны», — ответил Матео. «Небось, штаны наложили». «Самое главное, что процветающие увидели, что нас гораздо больше, чем просто один синий дракон», — заметил Лесков. «А что ты имеешь против одного синего дракона?» Диланно удивился Кристоф. «Если бы не он, мы бы никогда не узнали, что способны обращаться». «Ага, и Фостер», — усмехнулся Жак. «Куда делся этот скользкий ублюдок?» «Упал в свою нору», — ответил Ханс. «Я думал, что у него хватит совести пойти вместе со всеми. В общем, кто бы что ни говорил, но Фостер — это редкостная мразь. Когда будем испытывать эпинефрин на нем, слово «гуманность» начисто исчезнет из моего словарного запаса». «Ты это Кристофу скажи». Лесков красноречиво посмотрел на Шульца, на что тот немедленно возмутился. «Я же не знал, что препарат сработает. А если бы Жак умер прямо на наших глазах? Мы бы сейчас не были такими веселыми. Я не привык заставлять людей делать что-то против их воли. Понимаю, что у шепчущих несколько иные ценности. То есть...» Кристоф замялся, не желая случайно поссориться в такой радостный момент. «Я имел в виду...» Тогда Лесков пришел ему на помощь. «Понравилось летать?» «Не то слово». В голосе Шульца послышалась благодарность. «Может, еще немного покружим, пока есть время? Это самое потрясающее из всего, что мне доводилось испытывать». «Это самое потрясающее до тех пор, пока не попробуешь приземлиться», усмехнулся Дима. «А что там сложного? Приземляешься и все». «Ты так считаешь?» «Я в этом уверен. Драконы – это те же птицы». «Ну так вперед, Калибри!» – хохотнул Матео. «Покажи всем, как надо!» Взгляды присутствующих обратились на Кристофа, и он уже не мог пойти на попятную. Кивнув, он сделал в воздухе изящный круг, после чего устремился вниз. «А что случится-то?» – внезапно встревожился Ханс. «Три, два, один...» Протянул Лесков, не сводя взгляда с дракона, который, едва коснувшись земли, внезапно потерял равновесие и кубарем покатился по улице. Матео и Жак громко расхохотались, наблюдая за тем, как Кристоф неуклюже поднимается с земли. Он честно решил не применять телекинетические способности и сейчас откровенно жалел об этом. «Может, они все так садятся?» – предположил Ханс, желая хоть как-то обелить друга. «Это нормально. Я тоже падал», – ответил Дмитрий. «Думаю, перед тем, как планировать дальнейший ход войны, неплохо бы нам научиться хотя бы приземляться. Попробуйте, пока не закончилось время». Время заканчивалось не только у них, но и у тех, кто сейчас находился на Золотом континенте. Прежняя спокойная жизнь словно тоже покрылась царапинами, которые кровили ужасающим предупреждением. Интерпретация библейской цитаты неприятно поразила своей неумолимостью. Причем гораздо сильнее, нежели взорванные беспилотники. Джордж Уилсон застыл перед экраном, слепо пялясь в его черноту. Таким же черным ему представлялось и будущее Океании, обуглившимся, равнодушным, мертвым. Тот мир, который он и его люди создавали долгими годами, мог в одночасье сгинуть в пламени иноземных захватчиков. Его дом превратится в пепел, его чудесная жена и дочь будут сожжены заживо. При этой мысли ладони мужчины невольно сжались в кулаки. Уилсон даже не заметил, как двери в переговорную внезапно распахнулись, и на пороге возник Бран. Его грудь вздымалась от быстрого бега, прежде идеально уложенные волосы небрежно рассыпались по плечам. «Вы атаковали Кайрама?» Без всякого приветствия спросил он. Голос дрожал от плохо скрываемого гнева. «Это было закрытое заседание, куда вас не приглашали», — мрачно отозвался Уилсон, медленно обернувшись. Сомневаюсь, что это спасет меня, когда кайрамы превратят Австралию в пепелище. Постойте, господа, может, еще не все потеряно? Вмешался владелец крупнейшей газовой компании Дерек Гольдман. На нашей территории немало полукровок. Они будут сражаться за нас, как и их предводитель Лонгвей. Он говорил, что после такой массовой катастрофы потребуется как минимум 10 кайрамов, чтобы его убить. Он поглотил достаточно энергии, чтобы уничтожить любого врага. Мы не позволим каким-то там динозаврам отнять у нас... Однако следующие слова так и не сорвались с его языка. Взгляд Брана заставил мужчину вжаться в кресло, чувствуя, как по телу бегут мурашки. Я знал, что человечество — самый безмозглый вид из всех, что когда-либо существовал на Земле. Еле слышно произнес Киву. Но я не знал, что все настолько плохо. «А что вы от меня хотите?» — внезапно заорал Уилсон. «Чтобы я позволил этим инопланетным выблядкам диктовать свои правила? И я предложил им мирные переговоры, а они в ответ бросили мне цитатку из Библии и уничтожили все наши беспилотники». «Вы должны были заключить перемирие, как только кайрам обозначился на территории Мексики!» Голос Брана тоже сорвался на крик. «Я говорил вам тысячу раз, но вы не слушали! Наслаждались своей властью, которая на деле и гроша ломаного не стоит! На какие мирные переговоры вы рассчитывали? С тем же успехом муравей может договориться с сапогом! Вполне возможно, что уже завтра здесь будет сплошной крематорий! А вы, идиоты, даже этого не понимаете!» «Не смей на меня орать!» — процедил сквозь зубы Джордж. «Не из-за тебя ли и своего сучьего протеже случилась утечка антидота? Тебе бы заткнуться сейчас и благодарить меня за то, что я оставил тебя в живых. Я не знал, что этих тварей окажется так много! Я думал, это один из выживших вроде Лонгвея, а этих синих оказалось двое!» «Двое?» — эхом переспросил Бран. «А потом появились еще трое», — тихо добавил владелец алмазных рудников Франсуа Мерсье. «Проклятие!» — еле слышно прошептал Киву. Его взгляд лихорадочно скользил по комнате, словно он искал решение, и никак не мог его найти. «А Лескоу? О нем есть хоть какая-нибудь информация?» «В последний раз его присутствие зафиксировали в Париже. С того момента ничего». «Как они вообще попали в Петербург?» — вырвалось у Мерсье. «Спутник бы заметил появление космического корабля». «Вы подумайте, Франсуа!» Бран снова сорвался на крик. «Если в Петербурге есть действующий телепорт, на кой черт им использовать космические корабли и терять десятки лет, если можно шагнуть в портал? Или вы думали, что это люди такие умные изобрели первую арку? Ее изобрел паразит с целью быстрого перемещения по Земле в случае нападения охотников. Дело не в логистике, о которой без устали трепались все, кому не лень, а в отходных путях. Но даже до этого вы не в состоянии додуматься». «Зато ты у нас больно умный!» — закричал Уилсон. «Думаешь, я не знаю, что теперь ты общаешься исключительно с полукровками? Тоже, небось, продумываешь отходной путь, предатель? И про своего ученика ты интересуешься не для того, чтобы вступить с ним в переговоры, а для того, чтобы выклинчить у него покровительство, да, Киву? Сначала ты его якобы защищал, а теперь он тебя должен. И про антидот ты ему еще как бы невзначай напомнишь». «Я могу ему много о чем напомнить. Вот только это не помешает кайрамам прикончить всех нас. Я зависимый, и в их глазах не имею права на существование. Скорее пощадят таких, как вы». В голосе Брана послышалось нескрываемое презрение. После чего он быстро покинул зал.